Заключение. Консуэла почувствовала себя свободной и посвятила весь день обходу замка, сада и окрестностей, чтобы еще раз увидеть места, напоминавшие ей о любви Альберта. В благоговейном порыве она добралась до самого Шрекенштейна и присела на камень в той страшной пустынной местности, где так долго и мучительно страдал Альберт. Но вскоре мужество покинуло ее. Воображение разыгралось, и ей почудилось, будто из-под скалы доносится глухой стон. Она даже не посмела признаться себе, что явственно слышит этот стон. Альберта из Денка уже не было в живых, и такой обман слуха мог быть лишь чем-то болезненным, губительным. Консуэла поспешила стряхнуть с себя это наваждение и уйти оттуда. Подходя в сумерки к замку, она встретила барона Фридриха, который уже стал крепче держаться на ногах и немного оживился во время страстно любимой им охоты. Сопровождавшие его егеря усердно загоняли дичь, стремясь вызвать в нем желание ее подстрелить. Он все еще целился верно, добычу же подбирал, вздыхая. «Вот он будет жить и утешиться», — подумала молодая вдова. Канониса ужинала или делала вид, что ужинает в спальне брата. Капеллан, вставший с постели, чтобы пойти в часовню помолиться у тела покойного, попробовал было сесть за стол, но у него был жар, и после первого же куска он почувствовал себя плохо. Это несколько раздосадовало доктора. Он был голоден, и, вынужденный оставить горячий суп и вести капеллана в его комнату, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть. «Бывают же такие слабые и лишенные мужества люди! Здесь только двое мужчин – Канониса и сеньора». Вскоре он вернулся, решив не слишком беспокоиться из-за нездоровья бедного священника, и вместе с бароном воздал должное ужину. Порпора, страшно подавленный, хотя он и скрывал это, был не в состоянии открыть рот ни для разговоров, ни для еды. А Консуэла думала лишь о последнем ужине за этим самым столом, когда она сидела между Альбертом и Анзалетто. Затем вместе с учителем она занялась приготовлениями к отъезду. Лошади были заказаны на 4 часа утра. Порпора не хотел было ложиться, но сдался на просьбы и уговоры своей приемной дочери, боявшейся, как бы он ни захворал. Для большей убедительности она сказала, что сама тоже ляжет спать. Перед тем, как разойтись по комнатам, они заглянули к графу Христиану. Он спокойно спал, и Сюпервиль, стремившийся как можно скорее покинуть эту печальную обитель, уверял, что у больного нет больше жара. «Это правда, сударь?» — потихоньку спросила его Консуэла, испуганная его торопливостью. «Клянусь вам, — ответил доктор, — на этот раз он спасен. Однако должен вас предупредить, что долго он не протянет. В этом возрасте не чувствуют так остро горе в первую минуту, но несколько позже тоска и одиночество убивают. Это временная отсрочка. Итак, будьте настороже. Ведь несерьезно же в самом деле отказались вы от своих прав». «Вполне серьезно, уверяю вас, сударь, — ответила Консуэла. Меня удивляет, что вы никак не можете поверить такой простой вещи». «Разрешите мне, сударыня, сомневаться в этом до смерти вашего свекра. А пока вы сделали большую ошибку, отказавшись от драгоценностей и титула. Ну ничего. У вас есть на это свои причины, в которые я не вхожу, но думаю, что такая уравновешенная особа, как вы, не может поступить легкомысленно. Я дал честное слово хранить семейную тайну и буду ждать, когда вы освободите меня от нее. В свое время и в своем месте мои показания будут полезны. Можете на них рассчитывать. Вы всегда найдете меня в Байрейте, если Богу угодно будет продлить мою жизнь, и в надежде на это, графиня, целую ваши ручки». Сюпервиль простился с Канонисой, уверил, что ручается за жизнь больного, написал последний рецепт, получил крупную сумму денег, показавшуюся ему, однако, ничтожной по сравнению с той, какую он надеялся вытянуть у Консуэла, служа ее интересам, и в 10 часов вечера покинул замок, поразив и приведя в негодование Консуэла своим корыстолюбием. Барон отправился спать, чувствуя себя гораздо лучше, чем накануне. Канониса велела поставить для себя кровать подле Христиана. Две горничные остались дежурить в этой комнате, двое слуг у капеллана и старый Ганс у барона. «К счастью, нищета и лишения не усугубляют их горе», — подумала Консуэла. «Но кто же будет подле Альберта в эту мрачную ночь под сводами часовни? Я. Ведь это моя вторая и последняя брачная ночь». Она выждала, пока все стихло, и опустела в замке, и когда пробила полночь, засветила маленькую лампу и пошла в часовню. В конце ведущей в нее галереи она наткнулась на двух слуг замка. Сначала ее появление очень их испугало, но затем они признались ей, почему они тут. Им велено было дежурить всю ночь у тела господина графа, но страх помешал им, и они предпочли дежурить и молиться у дверей. «Какой страх?» – спросила Консуэла. Ее оскорбило, что такой великодушный хозяин уже не возбуждает в своих слугах иного чувства, кроме ужаса. «Что поделаешь, сеньора?» – ответил один из слуг. Ему в голову не приходило, что перед ними вдова графа Альберта. «У нашего молодого господина были непонятные знакомства и сношения с миром духов. Он разговаривал с умершими, находил скрытые вещи, не бывал никогда в церкви, ел вместе с цыганами. Словом, трудно сказать, что может случиться с тем, кто проведет нынешнюю ночь в часовне. Хоть убейте, а мы не остались бы там. Взгляните на цинабра. Его не впускают в священное место, и он целый день пролежал у двери, не евший, не двигаясь и не воя. Он прекрасно понимает, что там его хозяин и что он мертв. Почему-то пес ни разу и не просился к нему. Но как только пробила полночь, тут он стал метаться, обнюхивать, скрестись в дверь и подвывать, словно чувствуя, что хозяин его там не один и не лежит покойно. «Вы жалкие глупцы!» — с негодованием ответила Консуэла. «Будь у вас сердце погорячее, ваши головы не были бы так слабы!» И она вошла в часовню к великому изумлению и ужасу трусливых сторожей. Днем Консуэла не хотела заходить к Альберту. Она знала, что он окружен всей пышностью католических обрядов и боялась разгневать его душу, продолжавшую жить в ее душе, принимая хотя бы внешнее участие в церемониях, которые он всегда отвергал. Консуэла ждала этой минуты. Приготовившись к мрачной обстановке, какую должна была окружить покойного католическая церковь, она подошла к катафалку и стала глядеть на Альберта без страха. Она сочла бы, что оскорбляет дорогие священные останки, проявляя чувство, которое было бы так тяжело умершим, если бы они могли узнать о нем. А кто может поручиться, что их душа, оторвавшись от тела, не видит нашего страха и не испытывает из-за этого горькой скорби? Бояться мертвых – это отвратительная слабость. Это самое обыденное и самое жестокое кощунство. Матери этой боязни не знают. Альберт лежал на ложе из парчи, украшенном по четырем углам фамильными гербами. Голова его покоилась на подушке черного бархата, усеянного серебряными блестками. Из такого же бархата был сооружен балдахин. Тройной ряд свечей освещал его бледное лицо, спокойное, чистое, мужественное. Казалось, будто он мирно спит. Последнего из Рудольштатов по обычаю их семьи одели в древний костюм его предков. На голове была графская корона, сбоку шпага, в ногах щит с гербом, на груди распятие. Длинные волосы и черная борода довершали его сходство с древними рыцарями, чьи изваяния, распростертые на могилах его предков, покоились вокруг. Пол был усыпан цветами, и благовония медленно сгорали в позолоченных курильницах, стоявших по четырем углам его смертного ложа. В течение трех часов Консуэла молилась за своего супруга, созерцая его величественное спокойствие. Смерть, придав его лицу некоторую строгость, мало изменила его. И Консуэла, любуясь его красотой, порой забывала, что он перестал жить. Ей чудилось даже, что она слышит его дыхание, а когда она отходила на минуту, чтобы подбросить благовоний в курильнице и поправить свечи, ей казалось, будто она слышит слабый шорох и видит легкое колебание занавесей и драпировок. Тотчас же она возвращалась к нему, но, глядя на холодные уста и застывшую грудь, отрешалась от мимолетных надежд. Когда часы пробили три, Консуэла поднялась и поцеловала в губы своего супруга. Это был ее первый и последний поцелуй любви. «Прощай, Альберт!» — проговорила она громко, охваченная религиозным экстазом. «Ты теперь, не имея более сомнений, читаешь в моем сердце. Нет больше туч между нами. И ты знаешь, как я люблю тебя. Ты знаешь, что если я и покидаю твои священные останки и предоставляю их заботам твоей семьи, которая завтра, поборов слабость, придет взглянуть на тебя, то это не значит, что я отказываюсь от вечной памяти о тебе и перестаю думать о твоей нерушимой любви. Ты знаешь, что не забывчивая вдова, а верная жена уходит из твоего дома и уносит тебя навеки в своей душе. Прощай, Альберт. Ты верно сказал: смерть проходит между нами и как бы разлучает нас, но лишь для того, чтобы соединить в вечности. Преданная вере, которую ты преподал мне, убежденная, что ты заслужил любовь и благодать твоего Бога, я не плачу о тебе, и никогда в моих мыслях не явишься ты мне в ложном и нечестивом образе мертвеца. Нет смерти, Альберт. Ты был прав. Сердце мое чувствует это, ибо теперь я люблю тебя больше, чем когда-либо». Когда Консуэла произнесла последние слова, занавеси позади балдахина вдруг заколебались, приоткрылись, и показалось бледное лицо Сденка. В первую минуту она испугалась, привыкнув смотреть на него, как на своего смертельного врага. Но в глазах Сденка светилась кротость, и, протягивая ей поверх смертного ложа свою жесткую руку, которую она, не колеблясь, пожала, он, улыбаясь, сказал: «Бедняжка моя, давай помиримся над ложем его сна. Ты доброе Божье создание, и Альберт доволен тобой. Поверь, он счастлив в эту минуту. Он так хорошо спит, наш дорогой Альберт. Я простил его, ты видишь? Я снова пришел к нему, как только узнал, что он спит. Теперь я больше его не покину. Уведу его завтра в пещеру, и там мы снова будем говорить с ним о Консуэло. Консуэло де ми альма. Иди отдохни, дочь моя. Альберт не один, Сденко тут, всегда тут. Ему ничего не нужно. Ему так хорошо со своим другом. Несчастье отвращено, зло уничтожено, смерть побеждена. Трижды счастливый день настал. Обиженный, да поклониться тебе!» Консуэла была больше не в силах выносить детскую радость несчастного безумца. Она нежно простилась с ним, и когда она снова открыла дверь часовни, Цинебр бросился к своему старому другу, которого еще раньше учуял и призывал радостным лаем. «Бедный Цинебр, иди сюда! Я спрячу тебя под кроватью твоего хозяина», говорил Сденко, лаская пса с такой нежностью, словно он был его ребенком. «Иди, иди, мой Цинебр! Вот мы все трое и соединились, и не расстанемся больше!» Консуэла пошла будить Порпору. Потом на цыпочках вошла в комнату графа Христиана и стала между его кроватью и кроватью Канониссы. «Это вы, дочь моя?» — спросил старик, не выказывая при этом никакого удивления. «Очень рад вас видеть. Не будите мою сестру, она, слава богу, крепко спит. Идите отдохните и вы. Я совсем спокоен. Сын мой спасен, теперь поправлюсь и я». Консуэла поцеловала его седые волосы, его морщинистые руки и скрыла от него слезы, которые могли, быть может, вывести его из заблуждения. Она не решилась поцеловать Канониссу, заснувшую, наконец, впервые после месяца бессонных ночей. «Бог положил предел их горю в самой чрезмерности его», — подумала Консуэла. «О, если бы эти несчастные могли подольше оставаться во власти благодетельной усталости». Полчаса спустя решетка подъемного моста замка Исполинов опустилась за Порпорой и Консуэла, чье сердце разрывалось на части от того, что ей пришлось покинуть этих благородных стариков. И она даже не подумала, что грозный замок, где за столькими рвами и решетчатыми воротами было скрыто столько богатств и столько страданий, стал теперь достоянием графини фон Рудольштадт. Конец Консуэлы. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Текст читал Всеволод Кузнецов.